Крэчун вышел в поле с женой и слугами. Я помню, как сейчас. Я стоял вот там, под ивой. Туда меня отец, да будет земля ему пухом, послал, чтобы я поберег иву, как бы ее не срубил кто. Это была единственная у нас ива, и, говорят, от нее название нашей деревни. По крайней мере, так утверждал отец. Примечание. Селчуара, по-румынски «ивушка». Вероятно, Турдян и Карбей сговорились с теми, кто пахал, потому что, когда Крэчун зарядил ружье, Карбей опрокинул его на землю, отобрал ружье, ударил его о ствол ивы и разбил в щепки. Потом на виду у всех людей схватил жену Крэчуна и толкнул ее в горящий рядом костер. Я бросился на помощь женщине. Мне казалось, что моя учителя обязанность вмешаться. Турдян ударил меня и не позволил никому к ней приблизиться. Обезумевшая женщина побежала к Мурышу и в горящем платье бросилась в воду. Она утонула. Ночью Крэчун пошел домой к Турдяну и убил его, когда тот спал. Просидел 20 лет в тюрьме. Вернулся несколько лет назад и с той поры приходит сюда каждый день и ест землю. Он сошел с ума. Он что, одинокий? Детей нет? Кто ему помогает? Поинтересовался дед с участием в голосе, которое тронуло учителя. У него есть дочь Юстина Крэчун. Мне кажется, вы были у нее. Но старик, как вернулся, поселился в развалинах собственного дома в погребе. Так и живет там. Он видеть не желает свою дочь с той минуты, как узнал, что она вступила в кооператив. Значит, Юстина Крэчун его дочь. Да, товарищ майор. Но что тут такого? Дед ничего не сказал. Мимо них прошел старый Крэчун. Прошел счастливо улыбаясь, выставляя огромный живот, грязный, как земля, которую он проглотил. Потому как он поглядел на вас, я думаю, он вас узнал, товарищ Марару. Он не только узнает меня, а и разговаривает со мной. Порой я прям-таки верю, что он не сумасшедший, что безумие для него маска, как бы вторая жизнь, чтобы скрыть подлинное его безумие, желание нагло похваляться своим безобразным пузом. Пусть село видит и содрогается. Дед поискал сигареты. Рассказ апостола Марару поразил его. Чиркнув спичкой, он увидел перед собой пропасть, которая обрывалась над Мурышем. Внизу легко бурлили водовороты, и майор при виде глубоких ям, разверзнутых в воде, отступил назад, посмотрел на Марару. Тот непонятно улыбался, словно скалился. Дед расстался с учителем, сказал, что хочет полюбоваться долиной Мурыша, облитой лунным сиянием. На самом деле его интересовало совсем другое. Он увидел внизу, где прежде стоял дом Крэчуна, свет, пробивающийся сквозь маленькое подвальное окошко. Дед не смог удержаться от соблазна спуститься с холма и подойти к погребу, где, по словам учителя, жил человек, который недавно прошел мимо него, гордо выпятив свой живот. Майор заглянул в окошко через кусок стекла, прилепленного по краям глиной, чтобы не выпало. Но стекло было таким грязным, что он, кроме движущейся тени, не различил ничего.